Глава 23. Кража со взломом. Была непроглядная тьма. Туман стал еще гуще, чем в начале ночи, а воздух был до такой степени насыщен влагой, что хотя дождя и не было, спустя несколько минут после выхода из дома у Оливера волосы и брови стали влажными. Они прошли мостом и двинулись по направлению к огонькам, которые Оливер уже видел раньше. Расстояние было небольшое, а так как они шли быстро, то вскоре и достигли черты. «Махнем через город», — прошептал Сайкс. «Ночью там никто не попадется на пути». Тоби согласился, и они быстро зашагали по главной улице маленького городка, совершенно безлюдный в этот поздний час. Кое-где в окне какой-нибудь спальни мерцал тусклый свет. Изредка хриплый лай собаки нарушал тишину ночи. Но на улице не было никого. Они вышли за город, когда церковные часы пробили два. Ускорив шаги, они свернули влево на дорогу. Пройдя примерно четверть мили, они подошли к одиноко стоявшему дому, обнесенному стеной, на которую Тоби Крэкет, даже не успев отдышаться, вскарабкался в одно мгновение. «Теперь давайте мальчишку», — сказал Тоби. «Поднимите его, а я его подхвачу». Оливер оглянуться не успел, как Сайкс подхватил его подмышки, и через 3-4 секунды он и Тоби лежали на траве по ту сторону стены. Сайкс не замедлил присоединиться к ним, и они, крадучись, направились к дому. И тут только Оливер, едва не лишившийся рассудка от страха и отчаяния, понял, что целью этой экспедиции был грабеж, если не убийство. Он сжал руки и, не удержавшись, глухо вскрикнул от ужаса. В глазах у него потемнело. Холодный пот выступил на побледневшем лице. Ноги отказались служить, и он упал на колени. «Вставай!» — прошипел Сайкс, дрожа от бешенства и вытаскивая из кармана пистолет. «Вставай, не то я тебе размозжу башку!» «Ради бога! Отпустите меня! Я никогда не подойду близко к Лондону! Никогда! Лучше я умру где-нибудь в полях. Только пожалейте меня. Не заставляйте воровать. Ради всех ангелов небесных. Жальтесь надо мной». «Тише! Тише! Здесь тебе никто не поможет. Еще словечко, я сам с тобой расправлюсь. Хлопну тебя по голове. Шуму никакого не будет, а дело надежное. И все по-благородному. Эй, ну-ка, Билл, взломайте этот ставень. Ручаюсь, что мальчик теперь подбодрился. В такую холодную ночь людям и постарше его в первую минуту случалось сплоховать. Сам видел». Сайкс, призывая грозное проклятие на голову Феджина, пославшего на такое дело Оливера, решительно, но стараясь не шуметь, пустил в ход лом. Спустя немного ему удалось с помощью Тоби открыть ставень, державшийся на петлях. Это было маленькое оконце с частым переплетом, находившееся в 5,5 футах от земли, в задней половине дома. Оконце в комнате для мытья посуды или для варки пива, и в конце коридора. Отверстие было такое маленькое, что обитатели дома, должно быть, не считали нужным закрыть его надежней. Однако оно было достаточно велико, чтобы в него мог пролезть мальчик ростом с Оливера. Повозившись еще немного, мистер Сайкс справился с задвижками. Вскоре окно распахнулось настежь. «Слушай теперь, чертенок», — прошипел Сайкс, вытаскивая из кармана потайной фонарь и направляя луч света прямо в лицо Оливера. «Я тебя просуну в это окно. Ты возьмешь этот фонарь, поднимешься тихонько по лестнице. Она как раз перед тобой. Пройдешь через маленькую переднюю к входной двери, отопрешь ее и впустишь нас. Там наверху есть засов. Тебе до него не дотянуться», — вмешался Тоби. «Влезь на стул в передней. Там три стула». «А дверь в комнаты открыта?» — спросил Сайкс. «Да, настежь», — ответил Тоби, предварительно заглянув в окно. «Ха-ха, потеха! Они всегда оставляют ее открытой, чтобы собака, у которой здесь подстилка, могла прогуляться по коридору, когда ей не спится. Ха-ха-ха! А Барни сманил ее сегодня вечером, вот здорово!» Хотя мистер Крекет говорил чуть слышным шепотом и смеялся беззвучно, однако Сайкс властно приказал ему замолчать и приступить к делу. Тоби повиновался. Сначала достал из кармана фонарь и поставил его на землю, затем крепко уперся головой в стену под окном, а руками в колени, так, чтобы спина его служила ступенькой. Когда это было сделано, Сайкс, взобравшись на него, осторожно просунул Оливера в окно ногами вперед и, придерживая его за шиворот, благополучно опустил на пол. «Бери этот фонарь», — сказал Сайкс, заглядывая в комнату. «Видишь перед собой лестницу?» «Оливер ни жив, ни мертв», — прошептал что-то бессвязное. Сайкс, указывая пистолетом на входную дверь, лаконически посоветовал ему принять к сведению, что он все время будет находиться под прицелом, и если замешкается, то в ту же секунду будет убит. «Все должно быть сделано в одну минуту», — продолжал Сайкс чуть слышно. «Как только я тебя отпущу, принимайся за дело. Ну, давай». В тот короткий промежуток времени, когда мальчик мог собраться с мыслями, он твердо решил, хотя бы эта попытка и стоила ему жизни, взбежать по лестнице, ведущей из передней, и поднять тревогу в доме. Приняв такое решение, он тотчас же, крадучись, двинулся к двери. «Назад!» — закричал друг Сайкс. «Назад!» Когда мертвая тишина, царившая в доме, была нарушена громким криком, Оливер в испуге уронил фонарь и не знал, идти ли ему вперед или бежать. Снова раздался крик. Блеснул свет. Перед его глазами появились на верхней ступеньке лестницы два перепуганных полуодетых человека. Яркая вспышка, оглушительный шум, дым, треск, неизвестно откуда, и Оливер отшатнулся назад. Сайкс на мгновение исчез, но затем показался снова и схватил его за шиворот, прежде чем рассеялся дым. Он выстрелил из своего пистолета вслед людям, которые уже кинулись назад, и потащил мальчика вверх. «Держись крепче», — прошептал Сайкс, протаскивая его в окно. Потом Оливер услышал звон колокольчика, выстрелы, крики и почувствовал, что кто-то уносит его, быстро шагая по неровной почве. Пока происходили эти события, мистер Феджин сидел в старой своей берлоге, той самой, откуда девушка увела Оливера, и размышлял о чем-то у тусклого огня в дымящем очаге. На коленях у него лежали раздувальные мехи, с помощью которых он, видимо, старался раздуть веселый огонек. Но, задумавшись, он положил на них руки, подпер подбородок большими пальцами и рассеянно устремил взгляд на заржавленные прутья. У стола за его спиной сидели ловкий Плут и юный Чарльз Бейтс. Они с увлечением играли в вист. Физиономия первого из упомянутых джентльменов, всегда удивительно смышленная, казалась теперь особенно интересной вследствие вдумчивого его отношения к игре и внимательного изучения карт напарника, на которые, как только представлялся удобный случай, он бросал зоркий взгляд, мудро сообразуя свою игру с результатами наблюдений над картами соседа. Так как ночь была холодная, Плут не снимал шляпы, что, впрочем, являлось одной из его привычек. Он сжимал зубами мундштук глиняной трубки, которую вынимал изо рта на короткое время, когда считал нужным подкрепиться джином с водой из кувшина, вместимостью в кварту, поставленного на стол для угощения юной компании. Чарли также уделял большое внимание игре, но так как его натура была более впечатлительная, чем у его талантливого друга, то можно было заметить, что он чаще угощался джином с водой и вдобавок увеселял себя всевозможными шутками и непристойными замечаниями, в высшей степени неуместными при серьезной игре. Плут на правах тесной дружбы несколько раз принимался торжественно журить его за такое неприличное поведение, но все эти наставления юный Бейтс выслушивал с величайшим добродушием и предлагал своему другу отправиться к черту, либо засунуть голову в мешок, или же отвечал другими изящными остротами в том же духе. Опять жульничаешь? И не думал даже, просто мне везет. Лучше бы тебе так везло с кошельками. Здесь был какой-то шум или мне показалось? Это ты у нас спец, а я обойдусь и платочками. Трусишь? Сознайся, Чарли. Ничуть. Просто я не лезу в любимчики к Феджину. Что ты сказал? А ну, повтори. Ладно, остынь. Я пошутил. Давай лучше играть. Чего с тобой играть, раз ты филонишь? А если по-честному, то в любимчики набивается наш тихоня, Оливер Твист. Отстань от него, он сирота. Я тоже не помню своего папочку и не скучаю за ним. Ну ладно, давай играть. Лучше бы меня взяли на такое дело, я бы не сплоховал. Я в таких вещах специалист, не пожалеете. Внезапный приход Сайкса и Оливера не на шутку встревожил Феджина. Он почуял что-то недоброе. «Кража со взломом провалилась», — злобно прошипел Билл. «Я это уже понял», — ответил еврей тем же тоном. «Что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» «Спроси у своего любимчика». Он поднял шум, и мы пустились на утек. Бежали через поля, пересекали через изгороди и канавы. За нами гнались, черт подери. Все окрестные жители проснулись. На нас напустили собак. В течение нескольких секунд старик кусал свои желтые пальцы и пребывал в раздумье. Лицо его подергивалось от волнения.